шахматах нет ничего сложного, паренек», — тем временем продолжал Мэдисон. «Впрочем, не всегда удобно переставлять клювом фигурки». «Я не слишком-то силен в шахматах», — признался Гарри. «Вздор! Ты еще надерешь мне перья. Давай играть прямо сейчас». Несколько дней спустя госпожа Холдсворт вошла в комнату сына в тот самый момент, когда Мэдисон занес над шахматной доской ферзя. Попугай немедленно спрятал фигурку в клюве. «Можно подумать, что вы играете в шахматы», — ахнула госпожа Холдсворт. «Здорово, правда, мама?» «Ты случайно не проглотил ферзя, Мэтт?» — обеспокоенно спросил Гарри, когда мама ушла. «Вот еще!» Попугай выплюнул шахматную фигурку и не спеша сделал ход. «И знаешь, старина, похоже, я поставил тебе мат». «Сегодня я застала Гарри за шахматной доской», — сказала вечером госпожа Холдсворт мужу. «Представь только, он посадил напротив себя попугая, как будто тот был его соперником». «Гарри живет в вымышленном мире», — вздохнул господин Холдсворт. «Наверное, мы уделяем ему мало времени». У Мэдисона относительно Гарри были свои соображения. «Единственный ребенок в семье привыкает, что весь мир крутится вокруг него», — думал он. Гарри полагает, что если он помыл посуду после воскресного завтрака, то с него и взятки гладкие. Да и в школе, видать, он не переутомляется. Но мальчик, тем не менее, славный. К тому же мне так нравится его чувство юмора. Нужно просто, чтобы кто-нибудь вроде меня встряхнул его, что ли. Целую неделю Гарри наслаждался единоличной властью над тайной Мэда. Отчасти он, конечно, хотел посмотреть, как вытянутся лица родителей, когда он расскажет им правду, но дурачить папу и маму ему тоже безумно нравилось. Каждый вечер он с улыбкой вспоминал перед сном забавные случаи, произошедшие днем. «Как поживает твой разговорчивый друг, Гарри?» «Отлично, папа. Конечно, он еще не совсем отвык от Америки, но адаптация проходит успешно. Мэдисону здесь нравится». «Он сам тебе это сказал?» «Конечно. Гарри, врать нехорошо». Или «Почему бы тебе не научить чему-нибудь попугая, Гарри? Хотя бы парочки слов». «Не думаю, что я его чему-то могу научить, мама». «Почему? Он такой глупый». «Ну, у него такое птичье мышление». Сказав это, Гарри не мог удержаться от смеха, хватался за бока и вытирал выступавшие на глаза слезы. После нескольких таких случаев господин Холдсворт заявил жене, что всерьез опасается, что Гарри не в своем уме. «О, если бы они только знали правду», — сказал Гарри попугаю по прошествии недели. «А тебе не кажется, что пора им открыться, старина? Шутка шуткой, но я уже порядком устал изображать себя немого в присутствии твоих родителей. Давай покончим с этой игрой». Гарри задумался. Мэду, конечно, видней. Он уже столько прожил и столько видел. Мальчик погладил попугая по голове. «Хорошо», — сказал он. «Мы все расскажем им завтра». Глава 5. Следующим утром родители Гарри разбудила музыка. Кто-то медленно, но без ошибок играл на фортепиано боевой гимн республики, и звонкий голосок Гарри оповестил их, что хоть тело Джона Брауна и лежит в могиле, душа его продолжает маршировать. Фрагмент из песенки «Джон Браун погребен», появившийся в Америке в первые дни войны между Севером и Югом. «Я и не подозревала, что Гарри знает нотную грамоту», — удивилась госпожа Холдсворт. «Что ж, играет он намного лучше, чем поет», — проворчал господин Холдсворт, залезая с головой под одеяло. Позже, за завтраком, он сказал сыну. «Ты, оказывается, у нас музыкант, Гарри. А ты разве не знал, папа?» «Ты долго тренировался, дорогой?» — спросила госпожа Холдсворт. «Нет, мама, оказывается, играть очень просто, если, конечно, знаешь, как». Мэдисон, расположившийся на плече у Гарри, тихонечко засвистел, и мальчик покатился от смеха. Папа мрачно уставился на него поверх воскресной газеты. «Гарри!» — строго сказал он. «Я уже говорил твоей маме, что ты, кажется, не в себе». Гарри захохотал пуще. Лицо мальчика раскраснелось, по щекам катились крупные слезы. «Нет, нет!» — едва произнес он сквозь смех. «Все дело в моем пернатом друге!» «Ты ведешь себя очень глупо», — нахмурилась мама. «Ешь лучше яйцо». Мэдисон неодобрительно взирал на всю семью. Не то чтобы он был против того, что они завтракают, нет. Он даже не был против многих блюд, стоявших на столе. И давно собирался сказать Гарри, что семечки и зерно — хорошая еда только для обычного, самого обычного попугая. Но бедняга не мог смотреть, как Холдсворты уплетают за обе щеки вареные яйца. Мэдисону казалось, что такое поведение в его присутствии по меньшей мере бестактно.